Изменение европейского законодательства, регулирующего первоначальные размещения. 1 июля 2005 года вступила в силу директива Евросоюза о проспекте компании, которая играет ключевую роль в создании единого европейского рынка финансовых услуг. Директива определяет единые для всех членов Евросоюза условия листинга на биржах, единые требования к раскрытию финансовой информации и составлению проспекта компании. Отныне проспект становится своеобразным паспортом компании на территории Европейского Союза. Компании из не входящих в Евросоюз стран, которые планируют публично разместить свои акции и конвертируемые облигации или пройти листинг на регулируемой бирже, должны выбрать страну, член Евросоюза, в которой зарегистрируют проспект для размещения ценных бумаг и будут периодически раскрывать финансовую информацию. После того, как эмитент зарегистрировал проспект и получил листинг в выбранной стране члене Евросоюза, он может размещать свои ценные бумаги в любой стране и на любой бирже Евросоюза без повторной регистрации. Более того, компания должна будет соблюдать законодательство по ценным бумагам только выбранной страны члена Евросоюза, а не тех стран, в которых проводится размещение или торговля. Однако у компании есть только один шанс выбрать страну-член Евросоюза для регистрации проспекта, так как, согласно директиве, компания не сможет поменять ее в будущем без полного делистинга всех своих ценных бумаг. Директива ЕС о проспекте компании действует и на территории Великобритании. В соответствии с предписаниями предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц требует регистрации проспекта в листинговом органе Соединенного Королевства. Проспект необходим во всех случаях, когда предложение делается более чем 100 инвесторам и его общая стоимость превышает 2,5 миллиона евро в год. Поскольку проспект представляет собой объемный и детальный документ, это означает дополнительные препятствия при выходе на биржу и значительное увеличение расходов эмитента.